В эту минуту раздался условный знак. Зловещий, оглушительный крик совы, искусно подделанный. С обеих сторон, с опущенными ружьями, через кусты помчались его люди. Раздался первый выстрел. С неистовым криком пробудились изумленные цыгане от крепкого сна. Сначала они в беспорядке начали метаться во все стороны и бить своих, между тем, как женщины и дети с визгом бросались на то место, с которого встал цыганский князь и позвал их к себе. Курки старых ружей поминутно щелкали, выстрелы учащались. Все это было делом одного мгновения. На той стороне лагеря почти все цыгане собрались против четырех защитников Жозе. Здесь же, по эту сторону, против других четырех оборонялся только один Аццо, которому скоро подоспел на помощь его отец. Он выстрелил в одного из неприятелей, тот с диким криком повалился на землю, потом вместо дубины он схватил приклад своего ружья и стал наступать на трех карлистов, стрелявших в него. Этой минуты только и дожидался Жозе. Энрико, оглушенная внезапным шумом кровавого боя, вспыхнувшего вокруг, стояла подле старой цирры, которая громко выла. Торжествующая улыбка блеснула на его бледном зловещем лице. Скорыми шагами поспешил он к Энрике и обхватил ее своими руками. Тут Энрика, испуганная, обернулась и с ужасом увидела подле своего плеча лицо Жозе, смертельного врага своего, жадно впившееся в нее взорами. Она не могла обороняться. Страшный человек точно железом обхватил ее и намеревался поднять на руки и унести с собой. Старая цирра онемела от испуга и ужаса. Энрика считала себя погибшую. «Аццо, помоги!» — закричала она, наконец, в совершенном отчаянии. Аццо поднял голову, услышав ее крик. Он увидел, что белую женщину готовы похитить у него, и это придало ему богатырской силы. Пока отец его справлялся с двумя неприятелями, он заколол своего противника и теперь, взмахнув кинжалом, бросился на Жозе. Тот заметил его. С проклятием выпустил он из рук уже совсем доставшуюся ему добычу и одним прыжком очутился в самом разгаре рукопашной схватки с цыганами, спеша на помощь своим людям.